Послание к римлянам, глава 8, мы будем читать, 26 и 27 стих. Римлянам 8, 26, 27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Второе место. Евангелие от Луки, 11 глава, сначала. «Случилось, что когда Он, это Иисус, в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого“. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы с вами продолжаем говорить о молитве. Девиз нашего года: «Господи, научи нас молиться». Мне хотелось, чтобы мы сегодня поговорили о содержании молитвы. Содержание наших молитв. Или о чем мы молимся. Я думаю, что некоторые христиане, если бы им позволили со стороны послушать их молитвы, они бы, может, даже отказались от этих слов и сказали бы: «Я не мог так говорить. Я не мог так говорить». Или если бы, может быть, нам иногда показали бы, вот как мы молились 5 лет назад, или как мы молились, когда мы только уверовали, и как мы молимся сегодня. Я думаю, что некоторые бы удивились бы однообразию. И, может быть, заметили отсутствие роста духовного, потому что не видно его в молитвах. О чем мы молимся? Давайте просто подумаем. Я хотел бы, вот рассуждая на эту тему, о чем мы молимся, чтобы мы каждый себе ответили: довольны ли мы содержанием нашей молитвы? Мне лично некоторые люди делились и говорили, что у них есть проблемы. Они не знают, о чем молиться. Это их очень сильно волнует. Они действительно переживают, они хотели бы молиться, но у них как бы нету запаса слов. Они не знают, что еще сказать Богу. Некоторые страдают, и даже в молитвах иногда мы это слышим, кто-то молится, говорит: «Господи, у меня не хватает слов выразить свою благодарность Тебе». То есть вроде бы человек и благодарен, а вот слов у него нету. Как отблагодарить Господа, который достоин этой благодарности? О чем мы молимся? Что есть содержание нашей молитвы? Есть разница, где мы молимся, конечно, и от этого зависит содержание нашей молитвы. Мы находимся в доме молитвы, или мы находимся на дне рождения, или на похоронах, или, может быть, мы находимся просто в потаенной комнате. Вот так мне хотелось бы, чтобы вот наше личное, интимное, вот такое близкое отношение с Богом, когда я и Бог, вот что есть тогда содержание, которое наполняет нашу молитву. Чтобы мы об этом подумали. И чтобы мы на основании Священного Писания просто посмотрели, о чем должно молиться. О чем должен молиться возрожденный человек. Что должно быть в его молитве. Однажды мы читаем об этом в Деянии святых апостолов. Было такое событие, когда Бог разговаривал с одним из своих учеников, и он сказал ему следующие слова. Это был Анания. И вот Бог ему разговаривает с ним и говорит ему: «Анания». Он сказал: «Я Господи». Господь сказал ему: «Пойди вот на такую-то улицу, называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». И когда Анания это послушал, он говорит: «Господи, Я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И так далее. Господь говорит ему, иди, он есть мой избранный сосуд. Почему? Он молится. Он теперь молится. Разве Савл не молился раньше? Да. Но его отношение с Богом характеризовало содержание молитвы. Возможно, раньше, когда он шел, знаете, в Дамаск, он молился и говорил, Господи, дай, чтобы мои солдаты были храбрые, дай, чтобы у нас была смекалка, помоги нам увидеть вот всех этих людей, которые придерживаются этой ереси, и помоги, чтобы мы с добычей вернулись. Это тоже была молитва, он и раньше молился. Может, он молился, как фарисей в храме, который говорил, благодарю тебя, что я не таков, как эти, которые последовали за этим Иисусом, что я могу знать тебя, живого истинного Бога, но у него не было общения с Богом. Он не знал живого Бога. Он не знал живого Бога. И сегодня мы с вами говорим о содержании молитвы. Интересно, когда мы об этом начинаем думать, Писание говорит нам, что мы, люди, не знаем, о чем молиться. Мы сами не знаем, о чем молиться. И мы должны с этим согласиться. Пока мы с этим не согласимся, мы не выйдем из этого тупика. Если мы будем думать о том, что мы-то красиво молимся, и как это мы не знаем, если бы мы не знали, мы бы не молились и так далее. Но Писание говорит, что мы не знаем, как должно, как правильно молиться, или о чем правильно молиться. Сами мы этого не знаем, и мы должны с этим согласиться. Почему мы этого не знаем? Вследствие нашей недальновидности. Мы ограничены. Мы не знаем, что будет через полчаса. Правда же, братья и сестры? И поэтому мы не всегда правильно молимся. Если бы мы знали, что через полчаса мы будем стоять у порога смерти, не знаю, как бы мы сейчас молились бы с вами, правда же? Или что будет восхищение церкви, может быть, еще что-то другое. Мы не знаем, как должно, о чем молиться сами по себе, вследствие нашей недальновидности. Поэтому Писание учит нас, чтобы когда мы о чем просим, мы добавляли и говорили, чтобы в нашей молитве не было такой уверенности и бравады, чтобы мы говорили, впрочем, не как я, а как ты, да будет воля твоя. Не моя воля, а твоя да будет. Так должен, по крайней мере, молиться христианин. Мы не знаем, как должно молиться, еще и потому, что это есть несовершенство нашего рассудка. Мы должны с этим согласиться. Вследствие греха падения мы ограничены. Мы ограничены. И потом мы не знаем Божьих намерений. По отношению к нам лично или по отношению к людям, которые попадают в какую-то нужду. Мы иногда не знаем, о чем молиться правильно, когда умирают наши близкие. О чем сейчас помолиться? Чтобы он выжил или чтобы Бог приготовил его к вечности? Мы не знаем Божьих планов, Божьих намерений. Мы не знаем, о чем молиться, когда мы попадаем в стесненные обстоятельства. О чем молиться? Чтобы Бог забрал эти обстоятельства? Или чтобы Бог научил нас чему-то в этих обстоятельствах. И поэтому мы иногда неправильно молимся. Сами по себе мы иногда неправильно делаем выводы. Что просить у Бога? Чтобы он убрал этого сложного соседа? Или чтобы он дал мне терпение и научил меня чему-то в этих обстоятельствах? О чем молиться, когда нас обижают люди? Да, теоретически мы понимаем о том, что молитесь за обижающих вас, но о чем мы молимся, когда мы вспоминаем имена обижающих нас людей? Речь идет о содержании нашей молитвы. Я слышал, как некоторые люди, молясь за тех, которые обижают, они вспоминали их. Ну что они просили? Чтобы Бог воздал им. Правильно ли это? О чем мы молимся, братья и сестры? Давайте просто подумаем, мне было так интересно, если бы когда-нибудь мы бы взяли бы просто, знаете, себя со стороны послушали. Это очень важно иногда послушать себя со стороны, чтобы сделать анализ. Я слышал, что один проповедник уснул от собственной проповеди. Это кажется нереально. Но знаете, он настолько усыплял все собрание, что однажды жена взяла на магнитофон, записала его проповедь. И когда они были дома, она говорит: слушай, я бы хотела, чтобы ты послушал себя со стороны. Пожалуйста. Но она оставила его, пошла готовить, заходит в комнату, магнитофон, значит, идет речь, а он сидит и спит. А собственной проповеди уснул. Может быть, иногда стоит себя послушать со стороны. Я думаю, это очень важно, братья и сестры. Когда ученики слушали молитву Иисуса, они сказали: Господи, научи нас молиться. То есть их содержание их не удовлетворяло. Вот откровенно, каждый сам себе, давайте ответим. Братья и сестры, вас удовлетворяет ваша молитвенная жизнь? Вы довольны вашей молитвенной жизнью? Вот есть ли у вас что говорить? И то, что вы говорите, вас назидает? Как вы думаете, Бог оценивает содержание наших молитв, братья и сестры? Как Он оценивает вот нашу любовь к Нему, нашу преданность, нашу веру, наше желание служить через наши молитвы? О чем мы молимся? Что наполняет нашу молитву? Что есть содержание нашей молитвы? Мы не знаем, о чем молиться как должно. И кто-то скажет: ну какие тогда могут быть к нам претензии? Но Писание говорит дальше: Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердце знает, это Бог, испытывающий сердце, знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Дух, ходатайствует за святых по воле Божией. Мы не можем промерить все. Мы не знаем Его намерения. Мы не знаем Его планы. Но мы смиряемся под крепкую руку Божию, и мы просто верим, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И поэтому мы не хотим огорчить Бога неправильными молитвами. И поэтому мы говорим: Господи, научи нас молиться. То есть мы хотим быть очень внимательны к тому, что Дух в нас будет совершать, о чем Он будет побуждать нас молиться. И это существенно важно, братья и сестры. Это не должно быть на эмоциях, это не должно быть просто из головы. Так прикинул, ну что сказать Богу? Ну давай так скажу. Может быть лучше так? Давай так скажу. Нет. Только Дух ходатайствует по воле Отца. Он знает, испытывающий сердце поймет и знает. И может быть даже мы это не сможем выразить, может быть, в правильной форме, может быть, где-то, знаете, грамматически не так мы выразимся и так далее. Но Дух, Он откроет нам, о чем должно молиться. И мы должны быть чрезвычайно внимательны. Библия говорит: Духа не угашайте. Духа не угашайте. Когда речь идет о молитве, речь идет, и когда мы говорим об угашении или неугашении, речь идет не только о том, чтобы молиться или не молиться. Речь здесь идет о том, о чем молиться. Духа не угашайте. А о чем молиться? Может быть, я хочу вот этого. А Дух меня удержит и говорит: не надо об этом молиться. Одну иллюстрацию. Знакомую, может быть, уже некоторым. Прошло уже много лет. Это мне особо врезалось в памяти. Это было ночью, я проснулся, и Дух мне говорит. Я не смогу вам даже это объяснить. Это можно только пережить. Дух мне говорит: молись. О чем молиться? В доме было прохладно, знаете, неохота вылазить из-под одеяла. Я так подумал: может, я как Давид буду размышлять на ложе. Ну, есть такое место, искушение такое, да? Дух мне говорит: встань и молись, оденься и молись. Кто-то умирает. Я встал, стал молиться. Вот чувство такое, знаете, вот действительно Дух говорит: молись, кто-то умирает. Молись, молись, молись. Я посмотрел на часы. Было ровно без 10:04 утром. Я думаю, может, когда-нибудь Бог мне откроет. Я не знаю, за кого даже. Но вот нету покоя. Я должен был встать и молиться. Не знаю, сколько это было, может быть, около часа, когда я находился в молитве, потом лег спать, и мы еще отдыхали, кто-то стучится. Я пошел открывать дверь. Стоит девочка, она дочь моего близкого человека, друга моего. Она плачет и говорит: дядя Франц, сегодня ночью папа маму отвез в больницу, и мы так все переживаем и плачем, и папы нету, и мамы нету. Я быстренько в машину, я знал, что куда ее могут отвезти, она была в положении. Я приехал вот сюда, в этот медгородок, и смотрю, стоит машина моего друга. И еще рано утром я подхожу к машине, он сидит и плачет. Я говорю, что случилось? Он говорит, сегодня ночью я чуть не потерял свою жену. Он говорит, я привез ее в больницу, ей сделали искусственное дыхание. И потом подключили аппараты, систему, ну знаете, как это бывает, всякая кровь и так далее, и так далее. И потом врач меня спросил, сколько у вас детей? Он сказал, пятеро. Она сказала, мужчина, возьмите себя в руки, медицина бессильна, ваша жена умирает. Мы ничего не можем сделать. Вы должны оставить помещение, мы отключаем все аппараты. И говорит, в таком состоянии я вышел из больницы и стал молиться. Я говорю, сколько было время? Он говорит, без 10:04. Вы знаете, в этот момент я так был благодарен Богу, что я не остался в кровати тогда. Я верю, что Бог услышал бы молитву моего друга. Я в этом не сомневаюсь. Но как бы мне было бы стыдно в этот момент, что я не поддержал его, что я не молился за него. О чем молиться? О чем молиться? И когда ученики задавали этот вопрос Иисусу, он им очень просто ответил. Он сказал им, когда молитесь, говорите. Что говорить? И здесь он дал направление молитвы. Я хотел просто, может быть, помочь себе напомнить и всему собранию, о чем мы должны молиться. Смотрите, он сказал, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. В нашей молитве должен быть элемент поклонения и прославления Бога. Да святится имя Твое. Мы поклоняемся Богу. Когда мы молимся, мы входим в общение с Богом. Вообще, если в это вдуматься, братья и сестры, нельзя остаться равнодушным. Человек был изгнан из рая, и человек не мог иметь никакого общения с Богом. Был поставлен ангел с мечом огненным, чтобы охранять путь древу жизни. А теперь мы можем молиться. Только это должно бы нас побуждать поклоняться и прославлять Его. И в нашей молитве, это правильно, когда мы молимся, чтобы мы начинали с прославления, с поклонения и с благодарения Богу. Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Ты наш Бог, и мы прославляем Тебя, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы благодарны Тебе. То есть анализируйте, делайте выводы и поклоняйтесь и благодарите, и славьте Его. И это правильно. Далее. У нас нету много времени, я это в тезисах сделаю. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Какова воля Бога? Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Его воля на небе, и эту волю Он принес на землю. Он открыл через страдания смерть Его Сына. И поэтому Он желает, чтобы когда мы молимся, о чем мы молились? За людей, за наше окружение. Братья и сестры, сколько у нас тех, о которых мы молимся? За своих детей, за своих соседей, за своих соработников, за тех, с которыми мы учимся, за церковь, в которой мы ходим, за молодежь, за подростков, за детей, за харистов, за проповедников, друг за друга. Да будет воля Твоя в каждом человеке, как на небе, так и на земле. И я думаю, это существенно важно. Я думаю, это очень хорошо, когда у нас есть целый список, когда у нас есть ряд людей, за которых мы действительно молимся Богу. Иисус так учил учеников своих. Он говорит, когда вы молитесь, о чем вы молитесь? Начните с того, что вы поклонитесь Отцу Моему, и поэтому в продолжение помолитесь о том, чтобы Его воля осуществилась. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и Он заплатил такую огромную цену. Сатана удерживает людей. Молитесь за людей, молитесь друг за друга, за каждого человека. Поименно называйте его пред Богом. О, как много есть людей, за которых никто не молится, и они нуждаются. Мы должны молиться за наше окружение. Далее. Хлеб нас насущный подавай нам на каждый день. Это наши каждодневные, может быть, нужды. Мы можем их приносить Господу. Библия говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Иногда нам кажется, что нас раздавит. Где взять? Как достать? Как? Что? Куда? И так далее. Мы этим обременены. Мы с этим усыпаем и с этим просыпаемся. Мы не можем свести концы с концами. Что нам делать, когда молитесь? Скажите это Богу. Возложите на Него свои заботы. Скажите Ему о своих материальных проблемах, о своих переживаниях. И Бог разрешает нам это делать. Бог предлагает, чтобы мы это делали. Следующее, на что я хотел обратить внимание. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Он разрешает нам помолиться о нас самих. Он предлагает нам это делать, чтобы мы молились сами о себе. И Он говорит о том, чтобы мы просили Бога. И когда человек просит, он подчеркивает свою зависимость от Бога. Мы иногда слишком горды, чтобы о себе попросить. Мы иногда не отдаем себе даже отчета в этом. Есть вещи, которые мы уже можем делать и неплохо, нам так кажется. И вроде бы нету нужды, чтобы Бог еще и благословил нас. Водитель садится в машину, у него есть стаж, он уже столько ездил. Какие проблемы? Сухая дорога, вперед! Мы зависим от Господа. Мы ничего без Него не можем. Ничего. Если Он нас не благословит, мы очень скоро будем иметь очень серьезные переживания. Мы должны помолиться о себе. Мы должны помолиться, даже если мы давно верующие, чтобы Господь дал нам силы противостать греху и злу и искушениям. Мы можем быть очень уверены в себе. И некоторые, анализируя чью-то ситуацию, думают, как он мог изменить своей жене? Это же ужасно! Я никогда! Как она могла это сделать? Это же ужасно! Еще и христиане! Знаете, что говорит Господь? Уста блудницы – великая пропасть. Это действительно так. Но Писание говорит, на кого прогневается Господь, тот упадет в нее. Не устоит, упадет. И кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Молитесь о себе. Это наше право. И когда мы молимся, о чем мы молимся? Мы должны просить у Бога благословения и силы. Мы должны признаться, мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, мы не устоим сами, помоги нам. Подержи нас. Мы слабые люди. Мы немощные люди. Нам стыдно за многие моменты. Мы без Тебя никуда. Благослови наш выход и благослови наш вход. Не веди нас в искушение. Мы осознаем силу демоническую. Избавь нас от лукавого. Мы должны об этом молиться. Так учит нас Библия. Но когда мы стоим на молитве, мы молимся, иногда у нас нет дерзновения, и наши уста не открываются. Не потому, что мы горды и слишком самоуверены. Иногда это бывает по той причине, что мы на самом деле кому-то не простили. Хотя мы сказали, да, простили. Но на самом деле многие люди живут годами с проблемами, и у них есть тяжесть. И они сами того не понимают, что проблема в том, что они кого-то не простили. И поэтому у них нет настоящего общения с Богом. Они не знают, о чем молиться, потому что Бог с ними не разговаривает. Бог не отвечает им. Они что-то говорят, но они должны сами себе признать, что их молитва только до потолка. Почему? Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим. О, это очень серьезно. И это очень ответственно. Я хотел бы это всем положить на сердце и себе самому, братья и сестры. Почему мы иногда страдаем после молитв? Почему у нас есть неудовлетворенность? Да потому что на самом деле мы и не молились. Бог это не воспринял как молитву. Он говорит, он теперь молится, когда Савл вошел в общение с ним. Когда он сказал, Господь мой и Бог мой. И это было очень важно. Да придет царствие Твое, да придет царствие Твое. То есть подчиниться законам этого царства. Вы помните разбойника, который умирал на кресте? Он сказал, помяни меня, когда придешь царствие Твое. Человек, который игнорировал все законы, который не подчинялся никому, который жил как хотел, нравилось убивал, нравилось грабил. Человек начинает соглашаться с законами какого-то царства, подчиняется этим законам. И признает царя этого царства. Вы знаете, это начало спасения. Да придет царствие твое. Это признание того, что Библия права, а мы не правы. О, как много в этой молитве, которую Иисус нам предлагает здесь не только своим ученикам. О чем нам молиться? О чем мы молимся, братья и сестры? Мне бы так хотелось, чтобы сегодня мы об этом помолились еще Богу. Сейчас мы выделим время, мы склонимся. И, может быть, я так подумал, кто-то нуждается в обновлении своей молитвенной жизни. И вы страшно не удовлетворены. И вы давно по-настоящему не молились. И то, что вроде бы вы называли для себя молитвой, вам открылось, что это и не есть молитва. Что Бог просто вами недоволен. И вы неправильно жили. И вам нужно просто обновление. Я хотел бы попросить прощения, что я перетягиваю время, но Бог побуждает меня это сказать сейчас. Я хотел бы, чтобы мы совершили это обновление нашей молитвы. О, у нас будет о чем молиться, когда мы войдем в эту связь, когда мы подчинимся Духу Божию, когда мы будем говорить то, о чем Он в нас ходатайствует, когда мы смиримся, когда мы подчинимся Духу Божию, когда мы перестанем огорчать Его, оскорблять Его, когда мы перестанем угошать голос Духа Святого в нашем сердце, и когда мы наконец-то начнем говорить то, что должно говорить в молитве, ибо мы сами не знаем, о чем молиться, как должно, но Дух ходатайствует нас воздыханиями неизреченными, и, может быть, Он сейчас это делает в чем-то сердце, и Он сейчас, возможно, кому-то говорит, тебе надо выйти и открыться, тебе надо обновиться, тебе надо просто покаяться, тебе надо начать молиться. Извините, я боюсь, что сатана кому-то кляп в рот засунул, и люди не молятся. И он смеется над таким христианством. Я боюсь, что некоторые люди давно уже оскорбляют Бога тем, что они непослушны Духу. Они что-то говорят, знаете, перед едой говорят, спрашивают, ты молишься? Ну, конечно. Говорит, перед сном молюсь, чтобы его не обворовали, чтобы дом его не сгорел, чтобы ему выспаться. Перед едой, чтобы ему не отравиться, он молится. Но если это действительно духовная жизнь и молитва, братья и сестры, мне бы так хотелось, чтобы то, что Бог, Дух Святой, сейчас ложит каждому на сердце, чтобы мы не угасили Дух Божий. Он знает, о чем мы должны помолиться. Если Он зажигает что-то сердце к новой жизни, иногда нам страшно решиться. Решитесь, и вы переживете благословение. Вы будете самые счастливые люди. Вы будете знать, о чем молиться. Потому что Он ходатайствует нас воздыханиями неизреченными. Кого Господь побуждает, может быть, выйти вперед и здесь помолиться, может быть, первый раз, или обновиться в молитвенном служении и начать молиться, начать служить Богу молитвой. Может быть, сегодня, как ученики, мы скажем, Господи, научи нас молиться. Нам просто стыдно, мы устали от этого. Для формы мы это делаем, но мы недовлетворены. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но Дух знает, и мы сегодня осознанно, осмысленно подчиняем себя и всю свою жизнь Тебе, потому что Ты знаешь, как должно молиться. Ты испытывающий сердца, кого Господь побуждает сделать это. Я приглашаю вас от имени Иисуса. Пройдите сюда вперед, и мы вместе с вами помолимся. Кто желает, пожалуйста.